Глава 16. Мое сердце падает в пятки, а потом подпрыгивает к горлу. Одними только интонациями голоса Соколовский может заставить меня обмирать от страха или предвкушения. И сейчас он вроде как произносит угрозу, но я понимаю, что у нас разные представления о наказании. Меня ждет не выговор и не штраф. Стол небольшой, и мы оказываемся совсем рядом. Накрыто все по всем правилам. Даже дома миллиардеры не расслабляются. Аня берет салфетку и привычным жестом расправляет ее. За столом она ведет себя, как настоящая леди. Светское чаепитие, а не обычный для меня перекус. И в какие магазины вы завтра хотите зайти? Начинает Соколовский светский разговор. «Мне нужно сообщить Артему, чтобы он выбрал маршрут». «Я не знаю», — отвечаю растерянно. «Я не знаю, где продают подходящие платья». «Тогда это необходимо выяснить». Соколовский продолжает улыбаться. «Если уж ты предложила поехать, то и должна знать, где расположены эти магазины». Мне остается только растерянно хлопать глазами. Даже сейчас он смог уколоть меня. «Как хорошо, что придумали интернет!» Спустя секунду отвечаю чуть ехидно. «Мы с Аней выберем онлайн, а завтра останется только съездить на примерку». Нахожу я выход из положения. Соколовский кивает, принимая такой вариант. А я чувствую себя ужасно неловко. Слишком много церемоний для меня. Дома же хочется расслабиться, поговорить, посмеяться. Но у меня ощущение, будто я на приеме во дворце. Честно говоря, ужасное ощущение. «Аня, а чем ты обычно занимаешься?» Спрашиваю, повернувшись к малышке. Я хочу показать Соколовскому, что нужно уделить внимание ребенку. А у нее все еще пустая тарелка. То есть она ждет разрешения? На столе столько вкусностей, но Аня спокойно сидит, даже не пытаясь что-то взять. И даже не привлекла к себе внимания. «Расскажи, чем ты занимаешься?» Улыбаюсь ей. «А я тебе пока чаю налью и положу вот этих блинчиков. Ты ходишь в детский садик?» «Нет», — отвечает она. «Я занимаюсь дома. Уже умею читать, писать и считать. А еще учу английский». Она рассказывает о своих занятиях, а я слушаю, едва рот не открыв. «Сколько у тебя всего?» Искренне восхищаюсь я. «Я бы и сейчас уставала». «У нее сбалансированное расписание», — вмешивается Соколовский. «Я даю своей дочери лучшее». «А важное?» — так и хочется спросить. «Родительскую любовь и внимание». «А еще два раза в неделю я занимаюсь плаванием», — огорошивает меня Аня. «Ты любишь плавать?» От этого вопроса я немного растерялась. «Люблю». Отвечаю не слишком уверенно. «Научилась в нашей речке плавать». «Речка?» – удивляется Аня. «А в океане ты плавала?» – спрашивает, а я отрицательно качаю головой. Аня переводит взгляд на отца. «Папа, надо Юле океан показать, ей понравится». «Аня, не сейчас». Мягко, но с приказными нотками звучит голос Соколовского. И девочка кивает, соглашаясь с отцом. Снова будто замыкается в себе, становясь даже чопорной. Не знаю, как это описать. Я с такими детьми не сталкивалась никогда. Обычно они носятся по игровой площадке или сидят, уткнувшись в телефоны. «А ты умеешь рисовать?» Спрашиваю первое, что пришло в голову. меня нет таланта?» От такого ответа едва челюсти не роняю. «Я тоже отвратительно рисую», — говорю с широкой улыбкой. «Как хорошо, что сейчас есть раскраски для взрослых». «Это как?» — интересуется Аня, и я отвечаю. «Мы долго обсуждаем картины по номерам. Я старательно игнорирую Соколовского. Он взрослый мужчина, к тому же сам ведет одну ему известную игру, от которой вся моя жизнь перевернулась. И я, и Аня вынуждены ему подчиняться. А вот сейчас у нас маленький бунт. Я болтаю только с малышкой, постоянно спрашиваю, что ей подать, наливаю чай. Она рассказывает и рассказывает, как будто у нее накопилось очень много слов и эмоций. Как будто ее давно никто так не слушал, давно ею никто так не интересовался. «А можно я тебе свою комнату покажу?» – спрашивает Аня. «А давай попозже», – предлагаю ей. «А пока на улице светло, покажи мне сад. Я целыми днями сижу в офисе и очень мало гуляю. Так хочется подышать свежим воздухом». Соколовский после моих слов не то давится, не то пытается за кашлем скрыть смешок. А я чуть наклоняюсь к малышке и произношу страшным шепотом. «От недостатка солнца я скоро буду бледная, как моль!» И делаю круглые глаза. Аня прыскает со смеху. Он у нее такой задорный и звонкий, как колокольчик. «Еще что-то хочешь?» – спрашиваю у нее. «Нет, я все». Аня убирает приборы. «Тогда я сейчас тоже чай допью и пойдем гулять». Я беру свою чашку в руки. Делаю глоток восхитительного чая. Кажется, у меня даже в горле пересохло. «То есть меня вы не приглашаете?» Звучит чуть ехидно голос Соколовского. «Мы не посмели такими глупостями отвлекать столь серьезного человека», — отвечаю в тон ему. Количество моих промахов множится, но я так устала жить в постоянном напряжении, что сейчас просто не могу удержаться. Я вижу Аню отражением себя. Нас загнали в рамки и не дают сделать и шага без контроля. Но и вдвоем нам сбежать в сад не дают. «Я с удовольствием с вами прогуляюсь», — заявляет Соколовский. «Юля, подай, пожалуйста, клубничный джем». Он и сам может взять креманку с этим джемом, но почему-то хочет, чтобы я подала ее. «Я тоже не откажусь размять ноги», — продолжает, глядя мне в глаза. Как правильно Юля заметила, целый день сидеть в офисе не очень полезно для здоровья. В его словах мне слышится укол, будто я сказала нечто непозволительное. Хотя ничего в моих словах нет, никакого скрытого намека. «Там такие розы расцвели, пап!» – громко и радостно произносит Аня. «Очень красивые! Юля, тебе понравится!» Когда вот такая, она не похожа на чопорную старушку. «Не сомневаюсь», — киваю ей. «У моей мамы на даче очень много цветов». «На даче?» — переспрашивает Аня. «А это где?» Вот еще одно напоминание, насколько мы из разных миров. Аня не знает, что такое дача. У Соколовского целое имение, ухоженное, дизайнерское, а у нас 6 стандартных соток. Соколовский придет в ужас, если где-то среди этого великолепия раскопать грядку под помидоры или посадить картошку. «А вот пока будем гулять, я тебе и расскажу». Произношу со смехом, потому что у Ани сейчас такое восторженно-любопытное личико, что не могу удержаться. И когда мы заканчиваем пить чай, Аня буквально слетает со своего стула. Вся ее фигурка выражает нетерпение. Наверняка ей хочется бегать. Да и места предостаточно. Поднимаюсь со стула, не давая Соколовскому шанса за мной поухаживать. Быстро иду к Ане, которая аж подпрыгивает от нетерпения на краю террасы. Протягиваю к ней руку. «Ну, веди!» Она доверчиво вкладывает свою ладошку в мою и тянет меня на одну из дорожек. Но рядом спокойно идти не может, болтая, подскакивает и прыгает. «Аня!» Предостерегающим тоном начинает Соколовский. «А мне не хочется, чтобы она снова стала чопорной». И я начинаю подпрыгивать вместе с ней. «А вот эти я забыла, как называются!» Аня то и дело убегает, чтобы показать мне то на один куст, то на другой. В ней столько энергии, что просто удивительно, как она смогла так долго и так спокойно сидеть за столом. Мы идем по дорожке, выложенной теми же камнями, что и терраса. Огромные деревья дают тень и прохладу. Легкий ветерок играет с листьями. Хочется дышать. Здесь воздух совсем не такой, как в раскаленной Москве. «Вот!» Аня бежит вперед к огромному розарию, спрятанному от посторонних глаз. Такой волшебный, уютный уголок. «Какая красота!» В искреннем восхищении произношу я, подходя и наклоняясь к цветам. «И не поспоришь». Звучит над моей головой голос Соколовского. «Аня, осторожнее!» — продолжает он. «Можешь пораниться!» «Я знаю, пап!» — отвечает из-за кустов малышка. «Я осторожна!» Они огромные и такие пышные, что видна только ее макушка. Выпрямившись, я иду подальше от Соколовского. Розарий огромный. «Юля, а тут вот такие, смотри!» Кричит Аня, и я иду к ней, чтобы полюбоваться мелкими розочками, которые будто стелются по земле. «Даже не представляю, сколько это требует труда!» Произношу, дотрагиваясь до лепестков белоснежных роз. Дальше растут несколько высоких кустов, мне выше талии. Огромные бутоны еще и очень тонко пахнут. «У нас есть садовник», — важно произносит Аня. «Семен Иванович!» А когда я наклоняюсь, чтобы вдохнуть аромат роз, Аня встает на цыпочки и шепчет мне на ухо доверительно. «Я с ним от няни иногда прячусь». А малышка оказывается с проказливым характером. «Юля, а хочешь, я его попрошу, и он сделает букет?» Спрашивает меня. «Не знаю», теряюсь я. «Жаль портить такую красоту». «Ничего, еще вырастет», вмешивается Соколовский. «Аня, найди Семена Ивановича, скажи, что мы хотим срезать несколько роз». «Ура!» Она хлопает в ладоши и сразу уносится куда-то вглубь сада. «Не потеряется?» Я с тревогой смотрю ей вслед. «Нет». Соколовский встает совсем близко. Территория огорожена, есть камеры. «И да, я знаю, что она иногда убегает от няни». «Я бы тоже сбежала», — говорю резко. «Я устала слушать, чем она занимается. Столько всего для ребенка 6 лет». «У тебя диплом по воспитанию детей?» Голос Соколовского снова меняется на ледяной. «Нет». Я тушуюсь. «У меня нет опыта воспитания детей. И тем более я не знаю, как нужно воспитывать детей олигархов. Только из новостей узнаю про его отсутствие». «И все же ты маленькая язвочка». Опять переводит тему разговора на меня, Соколовский. Ты похожа на вот эти розы. С виду невинная и прекрасная, но прячешь шипы. Как поэтично, бурчу. Лучше бы вы оставили меня на моем кусте. Зачем я вам? Поворачиваюсь к нему. Александр! Ты забыла добавить отчество, усмехается он. Не забыла, произношу резко. А вы постоянно уходите от ответа. А так ли тебе нужен этот ответ? Задает вопрос очень серьезно. Что ты будешь делать с этими ответами? Зачем вы выставляете меня своей любовницей? Предпринимаю я еще одну попытку. Вместо ответа Соколовский наклоняется к кусту и отламывает веточку с розой. Ловко счищает со ствола шипы, надавливая на них пальцем сбоку. Ведь не укололся ни разу. Красивая роза для красивой девушки. Произносит, протягивая мне цветок. Вот так ставит точку в так и не случившихся откровениях. Будь на месте Соколовского кто-то, кто был бы мне симпатичен, я бы очень обрадовалась такому жесту. Но с ним я просто не знаю, что я чувствую. Привлекательный мужчина, харизматичный, с великолепными манерами, но совершенно непробиваемый. И эта холодность не дает мне потерять разум. Иначе я бы давно уже влюбилась. «Пап, Юля!» — кричит Аня. Она несется между деревьев в нашу сторону. «Сейчас букет делать будем!» «У вас прекрасная дочь», — говорю, забирая цветок. «А вы так мало уделяете ей времени. У нее нет мамы. Я не спрашиваю, как так получилось. Но ведь папа жив и здоров. И вы могли бы проводить с ней больше времени. Смотрите, как она рада, что сейчас с вами, а не с няней». Все же выговариваюсь я. Не хочу забегать вперед, но надеюсь, что положение дел вскоре изменится. Произносит загадочно Соколовский. Конечно же, больше он не поясняет ничего.